«Поди, я сейчас оденусь и выйду. Ничего, ничего не нужно». Аннушка вышла, но Анна не стала одеваться, а сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать какой-то жест, сказать что-то, и опять замирая. Она беспрестанно повторяла: «Боже мой», но ни «Боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх пред новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было, или того, что будет? И чего именно она желает, она не знала. «Ах, что я делаю?» — сказала она себе, почувствовав вдруг боль в обеих сторонах головы. Когда она опомнилась, она увидала, что держит обеими руками свои волосы около висков и сжимает их. Она вскочила и стала ходить. «Кофе готов, и мамзель с Сережей ждут», — сказала Аннушка, вернувшись опять и опять застав Анну в том же положении. «Сережа? Что Сережа?» — оживляясь вдруг, спросила Анна, вспомнив в первый раз за все утро о существовании своего сына. «Он провинился, кажется», — отвечала, улыбаясь Аннушка. «Как провинился? Персики у вас лежали в угольной, так, кажется, они потихонечку один скушали». Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту, отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную, роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя в последние годы, и с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава, независимая от положения, в которой она станет к мужу и к Вронскому. Эта держава был сын. В какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай муж опозорит и выгонит ее, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь, она опять с желчью и упреком подумала о нем. Она не может оставить сына. У ней есть цель жизни, и ей надо действовать, чтобы обеспечить это положение с сыном, чтобы его не отняли у ней. Даже скорее, как можно скорее надо действовать, пока его не отняли у ней. Надо взять сына и уехать. Вот одно, что ей надо теперь делать. Ей нужно было успокоиться и выйти из этого мучительного положения. Мысль о прямом деле, связывавшемся с сыном, о том, чтобы сейчас же уехать с ним куда-нибудь, дала ей это успокоение. Она быстро оделась, сошла вниз и решительными шагами вошла в гостиную, где по обыкновению ожидал ее кофе и Сережа с гувернанткой. Сережа весь в белом стоял у стола под зеркалом и, согнувшись спиной и головой, с выражением напряженного внимания, которое она знала в нем и которым он был похож на отца, что-то делал с цветами, которые он принес. Гувернантка имела особенно строгий вид. Сережа пронзительно, как это часто бывало с ним, вскрикнул: «А, мама!» и остановился в нерешительности. Идти ли к матери здороваться и бросить цветы, или доделать венок и с цветами идти? Гувернантка, поздоровавшись, длинно и определенно стал рассказывать проступок, сделанный Сережей, но Анна не слушала ее. Она думала о том,